Если бы художник изобразил такую необычайную картину моря, точно искусственно разделенного на черные, грозные, но не слишком опасные волны и зеленые водяные горы, несущие смерть, каждый непременно подумал бы, что художник излил на полотно бред своей больной души. Трудно было оторваться от этого устрашающего зрелища. Грозы уже не было, но небо по-прежнему было еще черным, и странно поражали лоскутья синего бархата, мелькавшие кое-где на фоне туч. Позади раздался голос капитана, шагов которого мы не слыхали. 20 лет плаваю, — говорил он, — обошел все океаны, видел немало бурь, бурь тропических, но ничего подобного сегодняшней ночи не переживал, никогда такого количества смерчей видеть не приходилось. — Смотрите, смотрите! — вдруг громко закричал он, повернувшись налево и указывая на что-то рукой. На гигантской водяной горе стояло 2 белых кипящих столба, вершины которых уходили в небо. Капитан бросился к рубке, я хотел было бежать за ним, но и удержал меня, сказав, что этот смерч пройдет мимо и гибелью нам не грозит. Присутствие капитана на мостике необходимо, но в нашей помощи нужды уже нет. Смерч действительно несся мимо, но вдруг я увидел, как из водяной стены справа стала вырастать, вращаясь колесом, струя воды, и через минуту вырос и на ней огромный водяной столб. Он понесся навстречу двум двигавшимся слева, и вдруг все 3 столба столкнулись, раздался грохот, подобный сильнейшему удару грома, и на месте их слияния образовалась пропасть. Линия, разделявшая море на 2 части, разметалась, волны стены точно ринулись в погоню за нами. Это было так страшно, что я с удивлением смотрел на И, не понимая, почему он не бежит к капитану. Но он молча взял меня за руку и повернул лицом вперед, и я с удивлением обнаружил очистившееся небо, очертания берегов вдалеке. Капитан прав, сейчас подходить к берегу нельзя, быть может, мы даже минуем порт, если на пароходе достаточно угля, воды и запасов, и пойдем дальше. Но от гибели мы ушли, сказал И. Такие ураганы вряд ли повторяются 2 раза. Но море, по всей вероятности, еще не менее недели будет бурным. Я начинал ощущать, что качка становится все сильнее, море вновь закипало и шумело грознее, и ветер налетал свистящими шквалами. Но до высоты гор волны больше не вздымались. Мы прошли к капитану, осматривавшему окрестности, в подзорную трубу. Он изменял направление парохода и приказал немедленно позвать старшего офицера с полным отчетом о состоянии запасов. Когда явился старший помощник и доложил, что пароход может плыть еще 2 суток, ни в чем не нуждаясь, капитан приказал держать курс в открытое море. Оставалось только в сотый раз изумляться прозорливости И. Как бы ни было волшебно действие подкрепляющих средств Али и флорентийца, все же не только мои силы подходили к концу. Все, кто провел ночь на палубе, стали похожи на привидения при свете серого дня. Один И был бледен, но бодр. Капитан же буквально валился с ног. Передав команду 2 помощникам и штурману, он велел хорошенько накормить матросов и дать им выспаться. Нас пригласил в свою каюту, где мы обнаружили прекрасно сервированный стол. Как только я сел в кресло, то почувствовал, что встать у меня нет больше сил. Я совершенно ничего не помню, что было дальше. Очнулся я у себя в каюте, свежим и бодрым, забыв полностью обо всем и не соображая, где я. Так лежал я около получаса, пока не начал припоминать, что же было, и воспринимать окружающее. Память вернулась ко мне вместе с пережитым ночью. Теперь же сияло солнце. Я встал, оделся в белый костюм, приготовленный, очевидно, заботливой рукой И, и собрался отыскать его и поблагодарить за внимание и заботу. Я никак не мог связать всех событий в одну нить и понять, каким же образом оказался в каюте. Мне было стыдно, что я так долго спал, в то время как И, вероятно, уже кому-нибудь помогает. В эту минуту открылась дверь, и мой друг, сияя безукоризненным костюмом и свежестью, вошел в каюту. Я так обрадовался, словно не видел его целый век, и бросился ему на шею. «Слава Богу, наконец-то ты встал, Левушка», — сказал он, улыбаясь. «Я уже решил было применить пожарную кишку, зная твою любовь к воде. Оказалось, я спал более суток. Я никак не мог поверить в это и все переспрашивал, который же был час, когда я заснул, и рассказал, как ему пришлось перенести меня на руках в каюту и уложить спать голодным. Есть я сейчас хотел, ужасно, но ждать мне не пришлось, так как в дверях появился сияющий верзила и сказал, что завтрак подан. Он, улыбаясь во весь рот, подал мне записку, тихонько шепнув, что это из каюты 1А. Записку передала красивая дама и очень просила зайти к ней. Я смутился. Это была первая записка от женщины, которую мне так таинственно передавали. Я прекрасно знал, что в записке этой не может быть ничего такого, чего бы я не мог прочесть даже первому встречному, и я злился на свою неопытность, неумение владеть собой и вести себя так, как подобает воспитанному человеку, а не краснеть, как мальчишка. Снова маленькое словечко «такт», которое буря выбила из моей головы, мелькнуло в моем сознании. Я вздохнул и приветствовал его как далекую и недостижимую мечту. Ухмылка матроса, почесывавшего свой подбородок и лукаво поглядывавшего на меня, была довольно комична. Казалось, он одно только и думал: «Ишь, отхватил лакомый кусочек, и когда успел?» Всегда чувствительный к юмору, я залился смехом, услышал, что прыснул и матрос. Смеялся с нами и, прочитывая на моем лице все промелькнувшие в моей голове мысли, что он так великолепно умел делать. Моя физиономия в сочетании с комичной фигурой матроса рассмешила бы и самого сурового человека. Уи был вид лукавого заговорщика, и поблескивал он глазами не хуже желтоглазого капитана. Я положил записку в карман и заявил, что умру с голоду, если меня не накормят тотчас же, и крайне был поражен, узнав, что уже 2 часа пополудни. Мы сели за стол. Я ел все, что мне подставляли, а И, смеясь, уверял, что впервые в жизни кормит тигра.